61. «И вот ликующие римляне поднимаются на Капитолий и, наконец, снова обращают к богам благодарственные молитвы. Повергнув статуи Попеи, они приносят на плечах изображение Октавии, осыпают их цветами, устанавливают на форуме и в храмах. Затем толпа направляется воздать хвалу Принцепсу, и она уже заполнила и оглашала приветственными кликами весь Палатин, как вдруг появляются высланные против нее воинские отряды и разгоняют ее плетьми, угрожая оружием. Произведенные смутою изменения были устранены, и статуи Попеи поставлены на прежних местах. А она, всегда неистовая в гневе, а на этот раз и объятая страхом, как бы толпа не предалась еще большим бесчинствам и народные волнения не произвели перемены в Нероне, припадает к его коленям, говоря, что для нее дело идет уже не только о том, чтобы отстаивать свое супружество с ним, хотя и оно ей дороже жизни, но самую жизнь от угрожающих расправиться с нею клиентов и рабов Октавии, которые, изображая собой народ, дерзнули в мирное время на то, что не часто случается даже во время войны. Их оружие было направлено против Принцепса, им лишь не хватало вождя, а он без труда отыщется, когда разразится мятеж, стоит только Октавии покинуть компанию и направиться в Рим. Ведь даже в ее отсутствии достаточно было одного ее мановения, чтобы вспыхнули беспорядки. В чем же все-таки ее Попеи вина? Кому и чем она нанесла обиду? Или тем, что пенатом Цезари даст законных наследников? Или, быть может, римский народ предпочитает наделить императорской властью отпрыска египетского флейтиста? Наконец, если так требуется для блага римского государства, пусть он, Нерон, добровольно, а не по принуждению, призовет госпожу, смотри примечание 35, или в противном случае позаботится о безопасности. Примечание 35, то есть Октавию, конец примечания. Благодаря должному отпору и с применением незначительных сил первая вспышка была подавлена. Но если приверженцы Октавии уверятся в том, что она не будет женой Принцепса, они дадут ей супругом.